Глава 11. Дверь гудела так, будто изнутри ее били тараном. Володе казалось, что при каждом ударе она выгибается наружу. Володя выхватил свисток. Как только его рука ощутила этот символ власти и порядка, он успокоился. Он засвистел. Он знал, что на выстрелы народ не прибежит, а на свисток прибежит. В те времена стрельба не была для одессита чем-то необычным, что могло бы его заинтересовать и заставить ускорить шаг. Но в звуке милицейского свистка заключалась магическая сила, подчиняться которой одессит привык издавна. Володя свистел, таран продолжал громыхать. Перегородка, отделявшая Володю от бандитов, трещала и грозила рассыпаться. Сейчас Володя уже вполне трезво оценивал обстановку. Если дверь будет высажена, не спастись ни ему, ни Виктору Прокофьевичу, ни Грищенко. Во главе осажденных червень, а червень не оставляет свидетелей. «Не ломайте дверь!» — крикнул Володя фальцетом. «Стрелять буду!» И вытащил из кармана кольт. Но дверь продолжала сотрясаться от ударов. Толстая кольтовская пуля с 10 шагов пробивает двухдюймовую доску. Володя поднял кольт. «Стрелять буду!» — крикнул он снова и, даже не успев полюбоваться собой, выстрелил в дверь два раза. Наступила минута тишины. Затем послышались три громких удара. Кусочки песчаника, отбитые от стены, брызнули Володе в лицо. Большая макитра на сучке с грохотом разлетелась на куски и осыпала осколками дворик. Осажденные отстреливались. Володя выскочил из коридорчика и, став за угол, продолжал стрелять в дверь. К счастью, он вовремя вспомнил одно из изречений черня. «Начав стрелять, не забудь остановиться». В обойме у него оставалось только два патрона. Володя снова схватился за свисток. Осажденные же, начав стрелять, еще долго не могли остановиться, хотя среди них и находился сам червень. Пули летели через дворик, во флигеле напротив со звоном сыпались стекла. Вдруг в шуме боя образовалась щель, сквозь которую прорвался новый звук. Володя быстро обернулся. Кто-то бежал через двор, работая на ходу затвором длинной берданки. На бегущем была защитная гимнастерка, украшенная синими венгерскими бранденбурами, какие сейчас нашивают на пижамы, парусиновая буденовка старинного фасона с высоким шпилем и двумя козырьками сзади и спереди. На ногах желтые ботинки из твердой, негнущейся кожи. Незнакомец был так занят своей берданкой, в которой что-то не ладилось, что, подбежав к Володе, даже не поглядел на него, а продолжал громко лязгать затвором. «Кто ты?» — крикнул Володя. «Продармеец!» — ответил тот, не отрываясь от своего занятия. «Сколько у тебя патронов?» «Один!» — ответил продармеец, показывая длинный патрон с толстой свинцовой испиленной на конце пулей, вроде тех, которыми стреляли в битве на реке Альме. Володя быстро оценил огневую силу подкрепления. «Стрелять не надо! Стой здесь, щелкай затвором!» Володя сунул продармейцу свисток. «И свисти!» Продармеец стал по другую сторону входа и принялся щелкать и свистеть, свистеть и щелкать, как ему было приказано. Между тем бандиты прекратили стрельбу и снова занялись высаживанием двери. Через несколько минут их усилия увенчались успехом. Крик торжества вырвался изнутри. Дверные петли отскочили, дверь приоткрылась, теперь она держалась только на засове. Достаточно было немного отодвинуть ее в сторону, чтобы засов вышел из кобы, и путь был открыт. Но осажденные сгоряча продолжали бить в дверь, отгибая засов и постепенно расширяя проход. Володя схватил одну из своих лимонок. «Дверь защитит Шестакова, но тех, кто выскочит в коридор, порвет на куски», — пронеслось в голове у Володи. Это была лимонка, вымененная когда-то на фотографический аппарат. Заветная лимонка, на которой ему был знаком каждый бугорок, каждая царапина. Пришло-таки ей время взорваться. Он вырвал кольцо, Сколько раз он представлял себе это движение, которое каждая лимонка позволяет сделать только однажды. И бросил продолговатую, бугристую, как еловая шишка, бомбу в коридорчик. Из коридора громыхнуло. Дунуло ветром, дымом и пылью. Дверь упала. Было тихо, внутри что-то звякнуло. «Сдавайтесь!» — крикнул Володя. «Иначе все будете перебиты!» Продармеец щелкнул затвором. «Выходи безоружными, по команде, спиной вперед! Каждый отдельно, с поднятыми руками! Кто не подчинится, взорву!» — крикнул Володя в темноту. Сзади послышался топот. Кто-то бежал через дворик, размахивая фонарем. Светлый круг прыгал по булыжнику. «Стой! Кто идет?» — крикнул Володя. Все нужные слова сами шли на язык. Человек с фонарем молчал. «Кто ты?» — опять крикнул Володя. «Я?» «Да, ты!» «Я?» «Житель!» — уклончиво ответил незнакомец, испуганно разглядывая Володю. Тот стоял, держа в поднятой руке вторую лимонку, как бокал. Человек с фонарем колебался. Его взгляд скользил по лимонке, наплечным ремням, обшитым кожей, Володиным галифе. Все это были вещи неясные, неубедительные. Лимонка, наплечные ремни могли быть у кого угодно, но свисток... Свисток мог быть только у представителя закона. «Я председатель домкома», — сказал незнакомец, ободренный непрекращающимся свистом. «Далеко отсюда телефон?» — спросил его Володя. «На переезде. 5 минут ходу». «Бегите на переезд, звоните в угрозыск дежурному по городу. Без номера. Повторите. Угрозыск дежурному по городу. Без номера. Чтобы выслал летучку и скорую помощь. Повторите. Летучку и скорую помощь. На ставки. Куда ехать, объясните сами. Сумеете?» «Сумею». «И чтобы позвонили Цинциперу. Запомните? Чтобы позвонили Цинциперу». Председатель домкома поставил фонарь на землю и побежал. В глубине коридорчика о чем-то шептались. Володя стоял за углом стены, прислушиваясь. Вдруг дверь скрипнула под чьей-то ногой. «Сдавайся!» — крикнул Володя, замахнувшись лимонкой. «Сдаемся!» — послышалось изнутри. Бандиты выходили по одному, затылками вперед, подняв руки. Вероятно, они ожидали увидеть во дворе большой отряд. Но когда они убеждались в своей ошибке, было поздно ее исправлять. Они уже были испуганы и, стало быть, побеждены. Володя стоял с револьвером и бомбой, следя, чтобы никто не опустил рук. Продармеец обыскивал бандитов и ставил их в ряд, лицом к стене. Всего вышло 9 человек. 5 мужчин и 4 женщины. Черния среди них не было. «Женщин ставь по краям», — распорядился Володя. Когда с бандитами было покончено, он крикнул: «Виктор Прокофьевич!» Но ответа не было. В этот момент в коридорчике послышался шорох. «Не лякайтесь-то я!» — сказал знакомый голос. По коридорчику пятился, подняв руки, Грищенко. «Это чтоб вы за переляку меня не шлепнули, товарищ начальник!» — объяснил он, выбравшись во двор. Одна штанина была у Грищенко оторвана до колена, и голая нога торчала из нее, как протез. К рябой щеке прилип салатный лист, но, в общем, младший милиционер был цел и невредим. «Вот здорово! Ты цел!» — обрадовался Володя. «Что же ты там делал внутри?» «Да ничего. Як стали нашего Виктора Прокопича топтать, я собі и подумав, пока спекут кныши, останешься без души. Та и заховался пить стол в затишек». «Где Виктор Прокофьевич?» — прервал его Володя мрачно. «Что с ним?» «А хиба ж я знаю, что я доктор». «А где твой манлихер?» «Манлихер?» — переспросил Грищенко и почесал за ухом.